Внутри моря Тянь-Цзы был бескрайний красный туман, образованный из накопления трансцендентной Цисюи Ина, освещал пространство. Этот красный туман был сформирован после потребления более 250 килограммов камней происхождения. После использования глубоких тайн нужно было восстановить энергию, обеспечиваемую камнями происхождения. Туман стал красным, когда он полностью насытился. От мысли Сюэ и на бескрайнее пламя красного цвета Ци начало меняться. В красном тумане появились пряди электроподобных лучей. Электрические пряди мелькали, заметавшись, как электрические змеи. В быстрой трансформации красный туман трансформировался и сжался до более высокой плотности, увеличивая мощность. Каждая электрическая прядь, которая сформировалась, поглотила большое количество тумана. Вся Ци Сюэ Ина быстро трансформировалась. Когда бесчисленное красное пламя Ци мгновенно превратилось в нити, они запутались, образуя кристаллическую сферу. Сфера затем медленно превращалась в миниатюру Сюэ Ина. После этого преобразования сфера снова превратилась в маленького дракона. Каждое преобразование было очень ярким по своему выражению. После того, как он вошел в Святое Царство, Ци трансцендента действительно отличалась, подумал Сюэ Ин. Сжатая Ци может использоваться для формирования аватара Ци. Сначала я должен питать свое тело и душу. Сюэ Ин успокоил свое сердце и больше не размышлял об изменениях внутри себя. Электрические змеи подобные пряди Ци проникли в его кожу, плоть и кости. Затем зарылись в его внутренние органы и, наконец, проникли в его мозг, питая его душу. Становление святого трансцендента позволило Сюэ Ину сформировать аватар Ци, который требовал, чтобы святой трансцендентный расколол душу. Поэтому святые трансценденты обычно тратили время на то, чтобы медленно питать свои души, но Сюэ Ину нужно было как можно быстрее прокормить свою душу. Ему нужно было разделить свою душу, прежде чем он покинул столицу Ся, так как ему пришлось бы ходить в разные места. Сюэ Ин хотел использовать аватар Ци, чтобы остаться в замке Сноурок, чтобы защитить свой клан. Во время этой войны с демонами он не осмелился пренебречь своим кланом ни в малейшей степени. В противном случае, если что-то пошло не так, было бы слишком поздно сожалеть. Один за другим Сюэ Ин употребил много камней происхождения весом более 1,5 килограммов каждый, чтобы подпитывать его душу. Израсходовав еще 19 камней, Сюэ Ин наконец-то почувствовал сытость своей души. Он знал, что дальнейшее потребление не будет иметь эффекта в питании его трансцендентной Ци. Сюэ Ин открыл глаза. «Святое царство!» Сюэ Ин ухмыльнулся, когда он посмотрел на себя. Пламенно-красный свет вылетел из тела Сюэ Ина и появился рядом с ним. Свет быстро конденсировался в молодо выглядящего, одетого в черное мужчину, который выглядел точно так же, как святой трансцендентный Сюэ Ин. Единственным отличием был слабый свет, мерцающий на его лице, коже и волосах. С первого взгляда люди узнают, что эта фигура не была настоящими плотью и телом. Вместо этого, этот трансцендент был просто конденсацией Ци в человеческую форму. Разделение души действительно неудобно, подумал Сюэ Ин. К счастью, лишь небольшая часть души отделяется, что мало влияет на силу оригинала. К счастью, Сюэ Ин не был магом. Маги были вынуждены полагаться на свою силу духа, когда сражались, поэтому было больше влияния от разделения их души. Тем не менее, рыцари полагались на их ци, оружие, секретные техники, понимание мира и другие факторы, когда сражались. Разделение их души мало повлияло бы на их боевое мастерство. «Я определенно не могу допустить, чтобы мой аватар Ци был уничтожен», сказал Сюэ Ин, глядя на стоящего перед ним аватара Ци. «Если мой аватар Ци будет уничтожен», подумал Сюэ Ин, «часть моей души, создавшей аватар, исчезнет, что сильно повредит моей жизнеспособности. Мне нужно будет потратить время и ресурсы, чтобы восстановить то, что я потерял». Этот факт был записан в книгах, которые Сюэ Ин читал. Когда душа святого трансцендента отделяется, обе части все еще связаны друг с другом. Если часть души внутри аватара Ци была уничтожена, то ядро души трансцендента также было бы повреждено. Если ядро души было тяжело ранено, этот человек может стать умственно неполноценным или даже сойти с ума. Если повреждение ядра души было достаточно серьезным, этот человек мог умереть. Влияние поврежденного ядра души также затрагивало полубогов. Если полубог использовал аватар Ци, чтобы исследовать опасные места и потерял его, в результате чего был нанесен урон его души, Его первоочередной задачей и единственным вариантом было отступление и медленное восстановление. Только после полного восстановления они могут снова использовать свой аватар Ци. Полубог не посмел бы сразу же отправить Ци-аватар во второй раз после потери одного без полного восстановления в первую очередь. Этот факт об аватарах Ци был общеизвестен. «Я так быстро поглотил камни происхождения», — подумал Сюэинь, глядя на количество камней, оставшихся в его руке. «От начальной стадии до пика мне понадобилось более 1500 килограммов камней происхождения. Чтобы стать полубогом, сколько еще мне понадобится? К счастью, мне не нужно беспокоиться о камнях происхождения прямо сейчас. Мне все еще нужны 5000 килограммов камней происхождения, чтобы укрепить мое совершенствование в Святом Царстве. Мне нужно убедиться, что у меня все готово», — подумал Сюэинь. Стоимость улучшения изначальной родословной была чрезвычайно высокой, и уровень сложности был огромным, так что улучшение было почти невозможно. После успешного завершения вызова в сотне битв у Сюэина было достаточно ресурсов. Тем не менее, он не осмелился подумать о том, чтобы использовать камни происхождения для улучшения своей изначальной родословной. Весна, 9663 год, раннее утро. Многочисленные люди прошли через мировую дверь, расположенную на величественной и высокой горе за пределами столицы Ся. Ученик брат Донгбо, поздравляю, поздравляю. Ученик брат Донгбо так молод и уже стал святым трансцендентным. Ты действительно заставляешь людей завидовать, сказали они, приветствуя его. Посредине неба, некоторые трансценденты, летящие по небу, несли членов своей семьи, ожидая прохождения через мировую дверь, чтобы вернуться домой. Пока они ждали, они также приветствовали других. Уже через полтора месяца новости о том, что Сюэинь стал святым трансцендентом, уже распространились. Эта новость удивила многих трансцендентов столицы Ся, и многие из них поразились мастерству Сюэина. Он был таким молодым. Несмотря на то, что он стал трансцендентным в свои 20-е годы, то, что действительно вызывало удивление у людей, было то, что он смог стать святым трансцендентом еще до достижения 60-летнего возраста. Мы начнем сейчас. Даосская фракция воды может войти. Глава дворца Чэнь стоял около мировой двери, лично беря на себя ответственность. Сегодня все легенды оценивают магов и рыцарей, трансценденты под рангом полубогов будут, без исключения, вынуждены выходить в мир Ся. В дверь вошла многочисленная фракция воды. Все, я пойду первым. Если есть время, найдите меня в лазурном уезде, сказал Сюэинь, махнув на прощание своим друзьям. Эти друзья были трансцендентами, с которыми он выполнял миссии и вместе столкнулся с опасными сражениями. Некоторые из них были даже учениками из мира Алого Облака. Цзинцу, идем. Вместе с Цзинцу Сюэинь взял членов своей семьи и улетел к мировой двери. Через мировую дверь проходили многочисленные фигуры. Сюэинь и Ю Цзинцу также забрали членов своих семей и пролетели через мировую дверь. Как оживленно! Даосская фракция воды, которая обычно была тихой, была очень оживленной этим ранним утром от прибытия многих легенд и трансцендентов. Все! Энергичный голос раздавался по всему даосскому храму. Все подняли голову, чтобы взглянуть на человека, который источал мощное давление. Он был главой фракции Си Конг Ян. Начиная с завтрашнего дня, трансценденты и легенды должны подчиняться приказу. Преследовать и убивать демонов, продолжил Си Конг Ян. Вы все должны использовать сегодняшний день, чтобы подготовиться. 2 часа на готовность. Вы можете использовать это время для обмена секретными приемами, оружием и сокровищами. После следующих 2 часов наша даосская фракция воды отправит вас. Хорошо, начинайте готовиться. Принято, все трансценденты и легенды ответили почтительно, в то время как члены их семей затаили дыхание, не решаясь издать какие-либо звуки. Это невидимое давление со стороны Си Конг Яна было слишком пугающим. Трансценденты и легенды обменивались предметами, которые считали необходимыми, в то время как их члены семьи временно отдыхали внутри даосского храма. Поскольку было неизбежно, что они будут сражаться с демонами, выслеживая их в будущем, было естественно, что они обменялись очками вклада за вещи, которые могли бы добавить к их личной силе. Что же касается людей, которые высоко ценили свои кланы, им также необходимо было обменять предметы и накопления для мощных массивов для защиты своего клана. Я отложу 50 000 пунктов вклада, а остальное поменяю на оружие и магические массивы, Сюэинь уже решил прежде, как он будет делиться своими заработанными очками. Я также обменяю дополнительные 50 000 пунктов вклада на камни происхождения. Предок дракон, предков воробей, я хочу обменять свои очки на оружие полубогов. Сюэин говорил так, что кроме его предполагаемых слушателей окружающие не могли услышать его просьбу. Те, кто еще не достиг священного царства, даже не имели права смотреть на предметы полубогов. Неплохо, малец. В последний раз, когда мы со старым драконом впервые встретились с тобой, ты только что стал трансцендентным. Теперь, после такого короткого времени, ты уже являешься святым трансцендентом и даже имеешь достаточно очков вклада для оружия полубогов. Дух даосской фракции, голос предка воробья прозвучал в ухе Сюэина. Хорошо, я отведу тебя туда. Том 7, глава 10. Сокровища полубогов. Энергия, обернутая вокруг Сюэина, заставляла пространство искажаться. Сюэин не сопротивлялся энергии, даже несмотря на то, что он мог явно использовать свое крайнее проникновение, чтобы вырваться. Его окружение изменилось. Сюэин был перенесен из поля травы в закрытый зал. Этот зал был полностью заперт, с несколькими огненными хрустальными лампами, освещающими это место. Могущественные сокровища полубогов были показаны внутри. Были также некоторые относительно мощные магические предметы, уникальные сокровища и мощные массивные образования. «Приветствуйте старейшину, Донгбо!» В зале уже был святой трансцендент, старейшина Нин. Сюэин знал этого человека, у которого на спине был божественный меч, как кого-то по имени Нин-Нан. Прямо сейчас он занимал 25-е место в рейтинге святых. Они поприветствовали друг друга, прежде чем продолжить поиски сокровищ. Сюэин вошел в зал, осматривая сокровища. В будущем, когда он отправится сражаться с демонами, ему понадобится прежде всего защитный халат. Когда его собственное оружие не могло парировать атаки, высококачественная одежда могла спасти его жизнь. После этого следующий важный предмет будет хорошим копьем. Это неплохо. Взглянув на всевозможные халаты полубогов, он, наконец, выбрал одного из них. Сюэин прочитал описание. Облако воды, утонченный волшебником полубогом, который постиг истинный смысл воды и огня. Он провел более 10 лет, совершенствуя его, используя глубокую тайну волн, которая была частью истинного смысла воды и огня в построении модели заклинаний, чтобы усовершенствовать этот халат. В тот момент, когда это заклинание активируется, из халата выступят невидимые волны, чтобы защитить владельца и отгородить его от всех атак. Пиковый трансцендент едва сможет пробить защитные волны, и даже если они прорвутся сквозь эту мантию, сила их атак будет сильно ослаблена. Это было сокровище ранга полубожества среднего класса, и его стоимость составляла 32 000 очков взноса. Это оно. Сюэин поднял халат и потрогал его. Материал, используемый для изготовления этого халата, был необычайным, и сами полубоги были бы не способны его уничтожить. Тем не менее, некоторые мощные силы по-прежнему смогут обойти его и добраться до его тела. Кроме того, нападения обычно были направлены на лицо и горло, которое этот халат не защищал. Если нападут на его лицо или горло, ему придется зависеть от невидимой волны этого халата для защиты. Волны от истинного значения воды и огня, Сюэин активировал заклинание. Вода олицетворяет рябь волн, огонь олицетворяет распространение волн огня. Истинный смысл воды и огня великого мага полубога достиг наивысшей точки, почти достиг стадии уплотнения сердца истинного божества. Его специальность была в области волн, что позволило ему усовершенствовать это сокровище полубогов. Сокровища полубогов не были чем-то предназначенным обычным магам-полубогам. Столь грозное переплетение воды и огня до такой степени, как если бы они были близнецами. Формируемые волны используются для наложения друг на друга, что делает его очень загадочным и непредсказуемым. В тот момент, когда Сюэин активировал заклинание, он почувствовал слой плотных волн на поверхности его тела. Эти волны были чрезвычайно таинственными. Будучи достаточно хорошо обученным в области воды и огня, он смог легко активировать заклинание. Однако, с его нынешним пониманием, он все еще был довольно далек от понимания модели. Независимо от типа вражеских атак, они должны быть ослаблены этими волнами, в результате чего сила этих атак будет значительно уменьшена. Эти волны могут даже соответствовать силе пиковой стадии святого трансцендента, Сюэин прикинул в своем уме. Хотя были и другие, гораздо более крепкие одежды, Сюэин знал, что сокровища, связанные с защитой, изначально были чрезвычайно дорогими. Трата 32 000 пунктов взноса на этот халат уже считалась крупной. Никакие трансценденты ниже пиковой стадии Святого Царства не смогут причинить ему боль с этим халатом. Что касается пиковой стадии святых трансцендентов, они едва могли прорваться сквозь слой волн. С такой мощной защитой, когда атаки достигнут его, сила их будет исчерпана. Таким образом, угроза, принесенная ему лучшими 10 рангами в рамках рейтинга святых, будет уменьшена наполовину. Что касается копья, я выберу это. Сюэин быстро нашел копье, которое хотел. В битве с демонами наличие хорошего оружия было обязательным. Как и в одежде, Сюэин прочитал описание, приложенное к копью. Копье звездной бури. Острие копья очищено от звездных камней, собранных из мира божества, а древко копья очищено от металла огненного облака. С такими экстраординарными материалами оно было оставлено гостем из потустороннего мира после смерти. Оно весит 7500 килограммов, без каких-либо других исключительных качеств, кроме его остроты. Среднее сокровище клана полубогов, которое стоит 30 000 очков вклада. Сюэин думал, что это большая трата. Металл огненного облака, камень звездной бури, используемые материалы настолько экстравагантны. Это верно. Это было копье, не имеющее никаких признаков образования магического массива. Ему дали такой класс просто из-за материалов, используемых для его очистки. Только мир звездных камней образовал бы ему цену, более непомерную, чем материалы, используемые для создания других сокровищ полубоги. Жаль, что это было полностью очищенное сокровище полубогов, поэтому никто не сможет его разрушить, чтобы получить звездные камни мира божества. Единственное преимущество этого оружия заключалось в том, что звездные камни мира божества использовались для улучшения наконечника копий, придавая ему несравненную остроту. Поскольку оно было чрезвычайно острым, ему было присвоено звание среднего класса. Эта цена была слишком высока. Обычно сокровища атакующих типов были дешевле, чем защитные сокровища, но у этого копья была цена, подобная одежде защитного типа. То, что я увидел в этом копье, это именно его острота. Сюэин явил насмешку крайнее проникновение, безусловно, может сочетаться с превосходной остротой этого копья. Кто бы мог заблокировать мое проникновение после использования этого копья? Сюэин заплатил взносы за предметы. Общая стоимость облачного одеяния воды и огня, копья звездной бури и трех наборов мощных формирований массива составила в общей сложности 79 000 очков вклада. Это превосходило более чем на 10 000 пунктов сумму, которую он планировал потратить. В конце концов, обменять очки за такие сокровища было чем-то, что никогда не могло быть точно оценено. Так что, если он перерасходовал, преследуя и убивая больше демонов, он все еще мог заработать больше наград. Кроме того, это звездное копье было обязательным, так как оно значительно увеличило его собственную боевую мощь. Трансценденты и легенды фракции воды завершили обмен сокровищ. Когда наступил полдень, все начали расходиться. На борт корабля. Гигантский корабль спускался у входа в храм воды. Чи Цубай стоял поверх корабля, его белые волосы развивались. Ответственный за отправку различных трансцендентов и легенд в их родной город. С истинным смыслом расщепления пустоты и будучи полубогом. Отсылать их быстро и безопасно было задачей, которой ожидали от него. Это путь, по которому мы пойдем позже, трансценденты. Я пришлю всех и каждого из вас обратно. Что касается рангов легенды, посмотрите внимательно на маршруты, чтобы решить, где вы будете высаживаться, сказал Чи Цубай. Рядом со входом на корабль была размещена огромная карта с различными маршрутами. В 5 провинциях было отмечено много мест, показывающих, где будет остановлен корабль. Все ненадолго переглянулись и подумали, куда они захотят сойти. Ученик брат Сюэин, Цзин Цу, был поражен услышать, сколько Сюэин потратил на свои вещи. Вы потратили 17 000 очков на покупку массивов, такая огромная цена. Я считаю, что каждое из формирований массива должно задерживать полубога в течение некоторого времени, и никто, находящийся ниже уровня полубога, не сможет пробить такой массив. На самом деле, нет необходимости покупать такой хороший массив. Расходы на 5-600 пунктов взносов должны быть достаточными, чтобы купить достаточный массив. Массивы полностью отличаются от магов. Я доволен тем, что я потратил на массивы. Кстати, Цзин Цу, я вижу, что планы погони за демонами переданы нам. «Ты назначена на первое полугодие или на вторую половину года?» – спросил Сюэин. «Каждый трансцендент должен искать и убивать демонов, но им было бы невозможно постоянно находиться в поиске. Согласно плану, каждый трансцендент должен был бы посвятить полгода своего времени этой миссии. Это был единый план развертывания, введенный Адским дворцом. Половина трансцендентов будет работать в первой половине года, а вторая половина будет работать во второй половине года. Этот план позволил им по очереди искать демонов, и полгода, в течение которого они отдыхали, могли использоваться для мирного совершенствования. «Меня назначают на первое полугодие», — рассмеялась Цзинцу. «Завтра будет день, когда мне нужно будет найти демонов для убийства. Как насчет тебя? Я также назначен на первую половину», — улыбнулся Сюэин. «Похоже, сегодня мне придется помочь тебе настроить массивы. Все, что вам нужно сделать, это разместить их в ряд. Это довольно просто. Полчаса должно быть достаточно», — кивнула Цзинцу. Они вдвоем прислонились к окну, болтая друг с другом. Они изолировали себя так, чтобы их звуки не просачивались. Их никто не беспокоил. В конце концов, в корабле было так много трансцендентов. Через полчаса после того, как они покинул фракцию. Следующая остановка, провинция Спокойного Солнца, Лазурный берег, город водных обрядов, раздался голос Чи Цубая. «Те, кто высаживаются, пожалуйста, приготовьтесь выйти». Произнеся эти слова, Чи Цубай повернулся и посмотрел на Сюэина. Сюэин и Цзинцу встали, когда они шли на переднюю палубу. «Сюэин, ты должен быть осторожен в будущем», — Чи Цубай передал сообщение. «Не пытайся быть слишком храбрым. Понимание вашего истинного смысла является более важным. ММ, старший брат Вечный Ветер, вы тоже должны быть осторожны. Мы никогда не должны смотреть на демонов свысока», — ответил Сюэин. Некоторое время они вдвоем болтали. Корабль прорывался сквозь пространство, выходя из пустоты. С видом на пейзаж, корабль парил над самой высокой горой среди цепи гор. Это место было не что иное, как гора Сноурок, замок Сноурок. Сюэин обнажил улыбку. Это место, где он вырос, и, естественно, место, к которому он испытывал глубокие чувства. Том 7, глава 11. Родной город. Замок Сноурок содрогался от волнения и активности. Их маркиз, маркиза и два молодых мастера вернулись. Жители замка особенно ожидали встретить молодого мастера, Дунбо Сюэина, который был легендарным трансцендентом. Сюэин шел по вершине горы. Он глубоко вдохнул, почувствовав запах земли. Он улыбнулся, когда его дыхание перехватило от холода. Это был запах дома, место, где он вырос. Сезон был ранней весной. Поскольку город водных обрядов был расположен недалеко от самой северной части континента, а также от великих снежных равнин, на большой площади пика все еще был снег. Сюэин намеренно создавал хрусткие звуки каждым его шагом, когда он шел по снегу. Несмотря на то, что он решил хрустеть по снегу, слуги и охранники клана Донгбо уже пронеслись по главной дороге, свободной от снега. «Приветствую вас, мастер Сюэин», — старик, одетый в белое, встретился с ним, улыбаясь и почтительно кланяясь. «Макбай Юаньчжи», — Сюэин смеялся. «Кажется, ты не сильно изменился с тех пор, как я в последний раз тебя видел. Мастер Сюэин, вы тот, кто мало изменился. Вы все еще молоды, как всегда», — ответил Бай Юаньчжи. Он наблюдал собственными глазами, как Сюэин трансформируется от относительно необычного подростка до существа, о котором сам не мог даже представить. На протяжении многих лет Мак Бай Юаньчжи занимал ресурсы у клана Донгбо, что позволило ему достичь звания Серебряной Луны. В конце концов, клан Донгбо достиг своего положения в качестве клана номер один в округе Лазурный берег и занял место в тройке самых могущественных кланов в провинции Спокойного Солнца. «Брат Сюэин», — раздался тихий голос. Цзинцу прибыла рядом с Сюэином в два шага. «Приветствую, мага Ю», — Бай Юаньчжи почтительно обратился к Цзинцу. Он знал о другом трансцендентном женском маге, происходящем из Лазурного берега. «Цзинцу, это маг Бай Юаньчжи», — представил Сюэин. «В следующий раз, когда ты приедешь, чтобы совершенствоваться, было бы здорово, если бы ты дала ему какие-то наставления». «Конечно», — Цзинцу улыбнулась Бай Юаньчжи. «Мак Бай, после того, как я закончу строительство своего магического поместья, вы можете время от времени навещать меня там». «Спасибо, мастер Сюэин». «Спасибо, Мак Ю», — сказал Бай Юаньчжи. Приглашение было очень волнующим. с тремя легендами и несколькими десятками серебряной луны. Нынешний клан Донгбо обладал мощной силой. Среди них Бай Юань Чжини считался выдающимся талантом. Его особый статус был связан исключительно с тем, что он знал Сюэина с его юности. Подобным образом, Бай Юань Чжи преподавал Цинши, поэтому эти достижения дали ему особый статус. После короткого взаимодействия, Сюэин и Цзин Цу продолжали идти бок о бок. «Так вот, где ты вырос?» Цзин Цу с любопытством огляделась. «Мм, вдыхание этого воздуха заставляет меня чувствовать себя другим. Я чувствую, что я дома, а да, ты закончила настройку массивов. Это очень простая задача», — кивнула Цзин Цу. «Весь пик Сноу Рок покрыт массивами. С этими тремя большими массивами я уверена, что никакие демоны не посмеют напасть». Цзин Цу с любопытством посмотрела на Сюэина. Она чувствовала привязанность Сюэина к этой земле. Она огляделась вокруг, изучая место, где выросла ее любовь. Пир в эту ночь был чрезвычайно велик, так как Сюэин и Цзин Цу уезжали на следующий день. «У меня есть кое-что важное сказать», — сказал Сюэин после ужина. С его словам, весь клан Донгбо и клан Ю утихомирились. В конце концов, святой трансцендент обращался к ним. «Я рад, что вы все смогли вернуться из мира инферналов. Хотя это может быть относительно безопасно, жить там не полезно для смертных. В адском мире мало что можно сделать. Мы, трансценденты, можем жить там и гоняться за своими собственными целями. Тем не менее, для смертных, мир инферналов – это всего лишь тюрьма», – смеялся Сюэин. «Теперь, когда мы снова в мире смертных, пришло время всем вам размять косточки». В этот момент все засмеялись. Это было правильно. И клан Донгбо, и клан Ю были родами с трансцендентами. Насколько они были важны в мире смертных, в столице Ся смертные из этих кланов не могли ничего сделать, кроме как сдерживать себя. В мире инферналов было так много рангов легенд, и на это место приходилось более половины трансцендентов клана Ся. Для простого смертного жизнь в адском мире была похожа на жизнь насекомого. Для смертных было очень мало развлечений. Дни были бы очень скучными, а жить там означало бы растрачивать их время. Несмотря на то, что в смертном мире больше опасностей, все равно все в порядке. За прошедший год битва между кланом Ся и демонами достигла своего апогея. В настоящее время демоны усвоили урок и прячутся в укромных уголках мира. Даже после долгого поиска, полубоги нашего клана Ся не смогли найти ни одного демона. В результате, они решили отправить нас, трансцендентов, чтобы помочь им в поисках демонов. Сюэин громко рассмеялся. «Они действительно хорошо прячутся. Это показывает, что битва между нашим кланом Ся и демонами превратилась из лобового штурма в поиск и уничтожение. Чем больше они прячутся, тем меньше угроза для смертных. Таким образом, сейчас это лучший период для всех, чтобы вернуться. Есть несколько мест, которые чрезвычайно безопасны. Один из убежищ – мой замок Сноу Рок. Я смею сказать, что эти демоны бездны не посмели бы ударить здесь. Возможно, некоторые высшие демоны могли бы пробиться через массивы, но им еще понадобится много времени, чтобы прорваться. В течение этого периода времени вы можете отправлять сообщения о помощи. В течение одного вздоха, человеческие полубоги поспешат, чтобы помочь вам. Сюэин засмеялся таким образом. Вы все можете быть уверены, я прочитал бесчисленные книги истории нашего клана Ся, и смею сказать, что эти демоны чрезвычайно хитры, осмотрительны и эгоистичны. Они не посмеют рисковать жизнью. Шанс, что это место станет атакой демона-полубога, меньше, чем шанс, что кусок золота упадет на вас с неба. Еще одним безопасным местом станет Вечная Академия Ветра. Это место рыцаря Вечного Ветра. Цинши, поскольку ты и твои друзья являются частью Академии Вечного Ветра, тебе разрешено входить в Академию. Но самое важное и безопасное убежище для всех вас по-прежнему остается провинцией. Даже когда демоны только начали вторжение, никто из них не посмел атаковать провинции, продолжал Сюэин. Каждая из провинций клана Ся укрепляла свою защиту на протяжении многих поколений. В каждой провинции теперь есть множество наборов массивов, защищающих их. Есть еще более мощные массивы, защищающие провинции, чем здесь, в моем замке Сноу Рок. В тот момент, когда демон-полубог атакует эти места, массивы будут срабатывать, и демоны не смогут сбежать. Что же до более слабых демонов? Они, несомненно, умрут, столкнувшись с массивами. Эти три места чрезвычайно безопасны. Следующим самым безопасным районом станет графство. Их массивы также довольно грозны, и вы всегда можете отправиться в графство, если хотите. Только самые могущественные демоны осмелятся игнорировать мощь этих массивов», — сказал Сюэйн. «Отлично. Теперь, когда я объяснил вам все о безопасных местах, я ожидаю, что в будущем деятельность моего клана Донгбо и вашего клана Ю будет зависеть от ваших собственных решений». «Да, спасибо, мастер Донгбо». Члены клана Юши немедленно выразили свою благодарность. Они были очень рады и счастливы видеть, что Цзинцу приближается к Сюэйну. В их глазах Цзинцу была чрезвычайно красивой девушкой-трансцендентом-магом, и Сюэйн был тем, кто стал святым трансцендентом после культивирования короткий период времени, надеясь стать полубогом. Конечно, они поддерживали их отношения. «Брат, мне скучно дома. Я пойду с Яэр, а остальные вернутся в Академию Вечного Ветра», — сказал младший брат Сюэйна, Цинши. «Хорошо», — Сюэйн не пытался остановить его. Несмотря на то, что Цинши может показаться молодым, на самом деле он достиг 50-летнего возраста. Конечно, сравнивая его нынешний возраст с его продолжительностью жизни в 200 лет, он был еще сравнительно молод. Битва с демонами может длиться даже больше 1000 лет. Сюэйн определенно не хотел, чтобы его младший брат жил жизнью насекомого до конца своей жизни. Кланы Донгбо и Юши снова получили свою региональную власть после возвращения из адского мира. В мире клана Сяосе вернулось к норме. Конечно, это было связано с тем, что всегда будут люди, преследующие и убивающие демонов. Человеческие полубоги размещались в разных регионах мира. Это соглашение позволяло им всегда быть настороже и иметь смелость спешить на помощь любому в их регионе. Именно из-за этого огромного трансцендентного давления оставшиеся демоны решили спрятаться. Чем глубже скрывались демоны, тем менее активными они становились. Скрывать как это было их самым безопасным вариантом. В конце концов, демоны, которые посмели пойти на риск, наверняка будут убиты людьми. «Давайте разделимся здесь». Наступил второй день. В воздухе над замком Сноурок Сюэйн и Цзинцу улыбались друг другу. Два трансцендентата, путешествующие вместе, чтобы искать любые следы демонов, будут слишком бросающимися в глаза и неэффективными. Во всяком случае, адский дворец уже запретил такую ситуацию. «Ученик Сюэйн, ты должен заботиться о себе», — сказала Цзинцу. «И ты тоже», — ответил Сюэйн. Вскоре они пошли разными путями. Цзинцу превратилась в ручей и улетела в южную часть региона. Что касается Сюэйна, то он улетел в западном конце города водных обрядов. Том 7, глава 12. Встреча с Юэ. Провинции были в безопасности, и графства, и важные места трансцендентных кланов были вполне защищены. Поскольку демоны знали, что трансценденты клана Ся в настоящее время ищут их, они обычно избегали этих мест. Какие места были наиболее опасными? Многие густонаселенные города и деревни все еще находились за пределами охраняемых районов. Любой случайный демон мог действовать так, как он хотел в таких местах. Те, кто живет в этих городах и деревнях, не могут угрожать жизни демонов. В конце концов, весь мир клана Ся был слишком велик. Он был настолько велик, что часть населенных пунктов в графствах не могло быть защищено массивами. У них не хватило ресурсов для этого. Насколько быстро была скорость Сюэйна с его нынешней способностью, с эмбриональной формой крайнего проникновения, его манипуляция мировой энергией перемещала его плотское тело. Его скорость была настолько ужасающей, что по сравнению с новыми трансцендентами это было выходом из их лиги. Путешествие из замка Сноурок в город водных обрядов не будет занимать больше времени, чем требуется на один вдох. «После стольких лет город водных обрядов остался прежним», — подумал Сюэйн, гуляя по городу. Одеяние на его теле превратилось в обычную черную одежду. Подобным же образом Сюэйн трансформировал свои внешние черты, перекраивая свое лицо в лицо другого человека. Несомненно, демоны, которых он преследовал, сразу узнали бы его, если бы они изучали человеческих трансцендентов. Естественно, он должен был спрятаться. Заимствуя силы у мировой энергии, он расширил свою душу, чтобы распространиться на площадь в 50 километров в диаметре. В этой области энергия Сюэйна охватывала весь город обрядов воды. Он смог наблюдать за миллионами людей, живущих в этой области. Ничто не ускользнуло от его изучения. От мелких уличных драк, кровавых актов в темноте, близких и личных физических действий, и даже тех старательных культиваций, никто не мог избежать его бдительного взгляда. Сила души Сюэйна настолько велика, что она легко могла разрешить любые конфликты. «Босс, дайте мне что-нибудь поесть», — Сюэин случайно нашел ресторан, чтобы посидеть, и заказал завтрак. Он ел свою еду медленно. В то же время он искал демонов. На самом деле его миссия была довольно спокойной. Любой, кто искал демонов, должен был просто путешествовать по разным местам, есть и пить, а также мог наслаждаться развлечениями смертного мира. До тех пор, пока они заимствовали силу мировой энергии для наблюдения за окружающими районами, они уже будут считать себя прилежными в выполнении своей миссии. Трансценденты, ищущие демонов, не могли выбирать, где искать. Демоны прятались очень хорошо. Подобно тому, как трансценденты могли превращать свои тела в водные потоки или становиться сферами, эти демоны бездны могли также трансформироваться. Демон бездны мог легко восстановить свое тело в человеческую фигуру. Более того, поскольку эти демоны созревали в темной бездне, у них были также методы сокрытия их собственных аур. Поскольку эти демоны могли трансформировать свою внешность и полностью скрыть свои ауры, для любого трансцендента было почти невозможно найти недостатки в их обличье, просто посмотрев. Если бы проявление демона можно было различить, просто посмотрев на них, полубоги уже смогли бы найти их. Заимствуя мировую энергию, полубоги могли осматривать еще большую область. Одно распространение энергии полубога может покрыть область радиусом более 500 километров. С таким покрытием они могли полностью покрыть мир клана Ся с их силой души. Но поскольку эти демоны спрятались так хорошо, выглядя как обычный человек, изменив свои черты и скрыв свои ауры, полубоги не смогли найти ни одного из них. Однако, демоны не могли скрыть свою ауру, если они каким-либо образом использовали свою демоническую силу. Если они сражались или проглатывали душу человека, демоническая сила в их теле проявлялась бы. Эта аура не сможет оставаться скрытой. В то время они, несомненно, были бы обнаружены. Поэтому все, что Сюэин и другие трансценденты должны были сделать, это просто продолжать наблюдать за областью с мировой энергией и ждать появления демонов. Как только они обнаружат ауру демона, они смогут его преследовать. Заимствование мировой энергии для наблюдения за обширными областями было самым незаметным методом, потому что мировая энергия пронизывала мир, и до тех пор, пока трансценденты не намеренно управляли мировой энергией, а вместо этого просто использовали мировую энергию, чтобы наблюдать все четыре угла области, никакие демоны не обнаружат их. Я буду продолжать делать это в течение полугода. Кто знает, найду ли я каких-нибудь демонов или нет, подумал Сюэин. Дни погони за демонами прошли беззаботно. Каждый день Сюэин ел и пил, как если бы он был богатым принцем-бездельником. Он провел бы больше половины дня, сидя вокруг ресторанов, часто слушая песни, исполняемые певицами в этих заведениях. Сюэин провел целый месяц в городе водных обрядов без происшествий, поэтому он решил покинуть город водных обрядов. Затем он направился в несколько деревень в окрестностях. «Это странно, так странно, не найти ни следа», – тихо пробормотал про себя Сюэин. Он также обменивался сообщениями через коммуникационный браслет со своими собратьями-трансцендентами. «Брат Донгбо, я тоже не могу найти никаких следов. Я попросил усадьбу Драгон Маунтин. В прошлом месяце демоны все еще иногда ели души жителей деревни, но сейчас весь наш округ очень тихий. Я не слышал о каких-либо деревнях, которые страдают от демонов, питающихся душами жителей села в ходе крупномасштабной операции, и я не обнаружил каких-либо массовых исчезновений. Брат Сюэин, у меня такое чувство, что эти демоны недавно узнали о нашей операции, в результате чего все они скрываются в уголках мира». После обмена сообщениями с другими, Сюэин обнаружил, что он был не единственным, у кого были трудности с поиском следов демонов. Хмм, ну и что, если они прячутся? Я верю, что рано или поздно они не смогут больше контролировать свои пристрастия. Сюэин прочитала все книги о истории Ся-клана о полубогах. Естественно, он понимал, что собаки не могут не есть дерьмо. Каким образом демоны могли видеть, как бесчисленные люди ходят туда-сюда и все же контролировать себя, не пожирая их души? Возможно, они смогут контролировать себя в течение 3-5 месяцев, но контролировать свои аппетиты в течение нескольких лет было для них чем-то невозможным. Они определенно сойдут с ума после определенного промежутка времени. После того, как Дворец Инферналов перешел в порядок, трансценденты могли только терпеливо искать следы этих демонов. Лазурный берег. Сюэин в настоящее время ходит по округе. Настроение у него было относительно хорошее. Это место, где он впервые встретился с Цзинцу. В мгновение ока прошло 30 лет, подумал Сюэин, когда он случайно выбрал ресторан и вышел прямо на второй этаж. Он нашел место возле окон, прежде чем заказать что-нибудь поесть и выпить, чтобы медленно тратить свое время. Заимствуя мировую энергию, он смог распространять свою душу на протяжении 50 километров в радиусе вокруг него. В последнее время он начал разделять свою концентрацию, наблюдая за областью и одновременно размышляя над его техникой копья. Поиск демонов. Пока он разделял часть своей сосредоточенности на этом вопросе, все было в порядке. Сюэин наслаждался этими типами миссий, где он путешествовал по разным районам и разделял его концентрацию между поиском и размышлением о технике его копья. Таким образом, его сердце стало спокойнее, что позволило его техникам копья разделить связь с природой. Он чувствовал, что если он продолжит этот путь, его собственные исследования методов копья помогут ему найти глубокую тайну, которая преодолеет его слабости. Это было днем, когда Сюэин вдруг нахмурился и подумал. Она пришла сюда, леди Юэ, наш мастер клана прибыл некоторое время назад и ждет вас на третьем этаже. Вне ресторана остановился экстравагантный экипаж. Из нее вышла роскошно одетая женщина средних лет. Два метеорных рыцаря служили телохранителями. В настоящее время пожилой мужчина у входа в ресторан поздоровался с ней. Леди Юэ, пожалуйста, сюда, веди, откровенно ответила царственная, красивая женщина средних лет. Старик не посмел задержать. Эта леди Юэ была довольно большим персонажем в кругу высшего сословия в округе Лазурного берега. Были даже слухи о том, что она была первой любовью легендарного трансцендента Дунбо Сюэина. Некоторые даже говорили, что это сестра Сюэина. Несмотря на это, не было никаких сомнений в том, что она провела свою юность вместе с Дунбо Сюэином в своем замке. Следуя за стариком, эта красивая женщина средних лет со своими двумя телохранителями-метеорами взобралась на деревянную лестницу и поднялась на второй, третий этаж. В углу, у окна на втором этаже ресторана, где сидел Сюэин, он смотрел на спину красивой женщины средних лет, поднимающейся на третий этаж. У Юэ, Сюэин думала, его нынешние чувства стали сложными. Много лет назад она была просто невинным подростком, которая назвала его большой брат Сюэин. Она даже была той, кто в прошлом разгневала его. Но теперь она стала женщиной средних лет. Хотя ее врожденное обаяние все еще оставалось с ней, и ее черты лица были довольно красивыми, он мог отчетливо видеть ее морщины и ослабленную кожу. У Юэ даже казалось намного старше матери Сюэина. Правильно, Юэ уже больше 50 лет. В настоящее время она все еще была магом неба и не могла даже войти в царство звезд. Судя по ее ожидаемой продолжительности жизни, она должна была прожить до 80 или 90 лет. Считалось, что она уже неплохо сохранила свои черты лица. Том 7, глава 13. Знакомая спина. На самом деле, у него не было большой ненависти к Юэ. Отношения Сюэина с Юэ были так далеки от прошлого, так что он просто покачал головой и улыбнулся. Кроме того, они принадлежали двум совершенно различным мирам. До сих пор она даже не вошла в Звездное Царство. Таким образом, ее продолжительность жизни была относительно короткой. С такой короткой продолжительностью жизни у нее не оставалось бы еще времени, чтобы совершить очередной прорыв в следующее царство. Обычно количество магов в любом округе, которые прорываются в Царство Звезд, можно пересчитать одной рукой. Кроме того, врожденный талант Юэ не был так уж высок. Зная, насколько коротка была ее продолжительность жизни, а также зная, что его продолжительность жизни будет теперь превышать многие тысячи лет, как он мог нести в себе какие-то недовольства, он мог только вздохнуть. Сюэин не собирался с ней общаться. Дорожки, по которым они шли, указывали в противоположных направлениях. Ее бизнес, кажется, довольно большой, Сюэин подумал, когда он заимствовал мировую энергию, чтобы исследовать площадь в 50 километров. Он не мог не наблюдать за Юэ. Естественно, он видел и слышал, что говорили она и другие в отдельной комнате на третьем уровне. На самом деле, хотя Сюэин часто наблюдал миллионы людей, на самом деле он не мог многозадачно и слушать все слова. Возможность многозадачности и просмотра более миллиона различных событий сразу – было что-то невозможное. Даже полубоги не могли этого сделать. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на каких-то конкретных людях, он обычно просто наблюдал всех в более общем смысле. Только когда он обнаружит демоническую ауру, он обратит особое внимание. Конечно, он обратил бы внимание на любые сцены, которые были поразительны. Что же касается убийств, драк, ругани, заговоров и нормальных разговоров между людьми, то это были в основном вещи, которые он заметил бы, но не обратил на это особого внимания, если только это не тот человек, за которым он специально хотел бы наблюдать. Третий этаж. Два телохранителя рыцаря Метеора сопроводили леди Юэ на третий этаж. Под руководством этого старика ее провели по коридорам. На улице стояли два обычных охранника, они были просто рядовыми рыцарями. Один из охранников толкнул дверь. «Ха-ха, леди Юэ, заходите», — сказал худощавый мужчина, который сидел на одной стороне стола в отдельной комнате. Он встал и засмеялся, увидев, как Юэ вошла в комнату. «Барон Инь», — сказала леди Юэ. Она улыбнулась мужчине, когда она перешла порог в комнату. Два телохранителя рыцаря Метеора, естественно, продолжали сопровождать ее и последовали за ней в комнату. В комнате было в общей сложности 7 человек. Барон Инь, трое его подчиненных, леди Юэ и ее два телохранителя. «Леди Юэ, пожалуйста», — сказал барон Инь, показывая рукой на место с блестящей улыбкой на лице. Только тогда леди Юэ села. «Подойдите и попробуйте это редкое фруктовое вино, которое я привез из столицы. Это называется 7 сокровищ фруктовых вин. Оно не продается публично. Это только потому, что я знаю великого мага из их мастерской, поэтому я смог получить в руки это невероятное вино. Даже после его получения я все еще не хотел пить. Сегодня я принес это вам, леди Юэ», — сказал барон Инь с улыбкой на лице, и он поспешно вылил фруктовое вино в свои стаканы. Вино оказалось похоже на кристально чистую озерную воду и излучало опьяняющий аромат. Вдыхать это было одной из форм наслаждения само по себе. «Пойдем, выпьем», — сказал барон Инь, поднимая бокал. Леди Юэ улыбнулась и подняла бокал. Она сказала: «Спасибо, барон Инь», и коснулась губами вина, прежде чем положить стакан на стол. «Причина, по которой барон Инь позвал меня сегодня, это не просто выпить, верно?» — спросила леди Юэ. «Ха-ха, леди Юэ действительно прямолинейная. Тогда давайте перейдем к делу», — сказал барон Инь. «В настоящее время я попросил вас встретиться со мной из-за гостиницы, которой владеет ваш клан Конг в столице провинции. Я бы хотел ее купить. Назовите свою цену, леди Юэ. Я уверен, что я искренне соглашусь с любой ценой, о которой вы просите. Вы действительно позволяете мне излагать свою цену? Отлично. 5 миллионов золотых монет. Вы заплатите столько?» Леди Юэ улыбнулась. «Не шокируйте других», — сказал барон Инь. «Я действительно прилагаю искренние усилия здесь. Если вы действительно искренни, то вы должны быть тем, кто сделает предложение», — добавила леди Юэ. «Если мы не сможем договориться о цене, я просто уйду. Сегодня вечером мне по-прежнему нужно присутствовать на банкете, поэтому я не могу оставаться здесь надолго». 300 тысяч золотых монет», — сказал барон Инь, стискивая зубы. «Как насчет этого?» «Мечтай», — усмехнулась леди Юэ. «Леди Юэ, ваш клан купил эту гостиницу 10 лет назад всего за 120 000 золотых монет. Сегодня я предлагаю купить ее за 300 000 золотых монет, что более чем удвоит цену. Это должно показать вам, насколько я искренен с моим предложением», — добавил барон Инь. Леди Юэ нахмурилась. «Барон Инь, мы не дураки. Мы с вами прекрасно осведомлены о текущей ситуации, в которой сейчас находится мир. С тех пор, как по слухам демоны бездны спрятались по всему миру, мы с уверенностью можем сказать, что самые безопасные места – столицы провинции. Все знатные люди и богатые торговцы пытаются найти способы купить недвижимость в столице провинции. Каждому из них нужно место жительства в столице, достаточно большое, чтобы весь их клан мог войти в нее. Прямо сейчас цена всех земель и резиденций в столице провинции чрезвычайно высока, и эти цены все еще растут. Из того, что я слышал, этот конфликт между демонами и трансцендентами может даже сохраняться более 1000 лет. Раньше мой клан Конг купил эту гостиницу по низкой цене, но прямо сейчас у моей гостиницы теперь есть внутренний двор с десятками павильонов, покрывающий огромную территорию. Ее текущее значение даже больше, чем в 10 раз того, за что я ее купила. Вы хотите купить его за 300 000 золотых монет? Вы считаете меня какой-то идиоткой?» Барон Инь неловко улыбнулся ей. «Это Юэ. Ее источник информации был действительно хорош. Трансценденты из инфернального мира только недавно вернулись, а новости о битве между демонами и трансцендентами распространились только среди кланов высшего класса. Однако она уже знала об этой ситуации. Я тоже не буду играть с тобой. 3 миллиона золотых. Одна единственная цена. сказала леди Юэ. «Эта цена слишком высока», — колебался барон Инь. «Сегодня я предлагаю вам эту цену. В будущем, однако, я не буду гарантировать, что эта цена останется прежней», — сказала леди Юэ, когда она встала. «Если у вас есть золото, мы можем продолжить наши транзакции. Если нет, хэмэмэм». Юэ усмехнулись, прежде чем она обернулась и ушла. Две телохранители рыцаря Метеора открыли ей дверь, позволив ей пройти. Позади нее выражение барона Инь было чрезвычайно уродливым. Леди Юэ чувствовала себя очень довольной тем, как все прошло, когда она выходила из комнаты. Из-за ее прошлых отношений с Сюэ Ином все знатные персонажи из трансцендентных кланов во всей области Спокойного Солнца относились к Юэ с уважением и не осмеливались ее оскорбить. В конце концов, никто не знал, насколько близко она была к Сюэ Ином. Поэтому не оскорблять ее означает не совершать ошибки. Воспользовавшись этой неопределенностью, Юэ переместилась в ряды высших кланов и начала несколько предприятий. Другие люди, возможно, не посмели бы поступить так, как она, но она определенно имела храбрость. Это произошло потому, что эти трансцендентные кланы не хотели форсировать проблему с кланом Конг, поэтому пока клан Конг действовал в пределах разумного, эти кланы допускали такое поведение. «Юэ, обладаете гораздо большей властью, чем ее младший брат и сестра, гарантируя, что она стала матриархом клана Конг». Поскольку Юэ была чрезвычайно честолюбива, она не хотела просто существовать в маленьком городке округа. В результате семейный бизнес клана уже давно обосновался в столице провинции. Естественно, она купила бы некоторые гостиницы, дома и дворы в столице. После всех этих лет напряженной работы активы клана достигли более миллиона золотых монет, но в настоящее время демоны вторглись в их мир. Нашествие значительно обострило цены на земли в столице провинции. Даже умноженная в 10 раз первоначальная цена была недостаточной. Огромная гостиница могла даже иметь цену продажи, которая начиналась с 3 миллионов золотых монет. Можно сказать, что вторжение демонов привело к тому, что все богатые бароны и многие знатные люди, проживающие в графстве, переехали в столицу провинции. Хаем, 300 тысяч золотых, какая шутка. Леди Юэ презирала такие дела. Хотя за бароном Инь были могущественные сторонники, она не боялась их. Ее клан имел несколько трансцендентных кланов в качестве деловых партнеров. Так почему она боялась бы барона Инь? Она спустилась по лестнице на нижний этаж. Леди Юэ, естественно, оглядела второй этаж. Она не могла осмотреться на втором этаже, когда проходила через него впервые. Однако в то время, когда она спускалась по лестнице, она смогла взглянуть на второй этаж, заметив спину фигуры, обращенной к ней, фигуру молодого человека в черной одежде. Что? Тело леди Юэ дрожало. Она остановилась. Она смотрела на спину молодого человека в черной одежде. Она была очень знакома. Эта знакомая спина была тем, что заставило ее вспомнить о ее сожалении за все эти годы. Она много раз вспоминала свое прошлое, а спина Сюэ Ина была тем, чем она была очень хорошо знакома. И эта фигура была точно такой же, как и в прошлом. «Это он?» Леди Юэ не смела поверить своим глазам. Она нервно подошла к нему, ее тело начало потеть. Много лет она не испытывала такого беспокойства. Том 7, глава 14. Несколько монет. Два охранника ранга Метеор позади нее в недоумении смотрели, как леди Ю с тревогой подошла к окну. Они увидели, что она подходит к юноше, одетому в черное, который сидел там. «Господин», — сказала леди Юэ, слегка испуганная. «Не то, это было лицо незнакомца». Парень посмотрел на нее. «Леди, что случилось?» «Я принял вас за другого», — ответила леди Юэ. Когда она заговорила, она направилась к лестнице. Было много людей, у которых был подобный вид. На этот раз она действительно обозналась. Она жестом пригласила двух телохранителей последовать за ней и спустилась по лестнице. «Она узнала меня», — рассмеялся Сюэ Ин. Выйдя в свет на этот раз, он только изменил лицо. Ведь было слишком много людей, которые знали его лицо. Во-первых, это была книга о горах дракона. Большие и могущественные кланы смогли получить основную информацию из этой книги, включая его черты лица. Что касается его спины, если этот человек не был действительно знаком с ним, никто не смог бы это понять. «Похоже, что дни клана прошли относительно хорошо», — подтвердил Сюэ Ин. Независимо от того, что Юэ была еще частью его детских воспоминаний, хорошо, что она хорошо жила. Внезапно выражение Сюэ Ина изменилось, и в глазах мелькнула холодная вспышка. В отдельной комнате на третьем этаже, Барон Инь сидел внутри, а его лицо выглядело неприглядно. «Мастер», старик рядом с ним сказал низким голосом, «это Кон Юйюэ не знает, как оценить вашу услугу. Она полагалась только на свои отношения с Донгбо Сюэином. Возможно, Донгбо Сюэин уже забыл о ней. С такими неопределенными отношениями она осмелилась быть настолько самонадеянной перед тобой. Раньше мы никогда не связывались с этим кланом Конг. В этом году ее клану повезло, и она купила большую гостиницу в столице. Так как эти переговоры не были афишированы, мы могли бы просто тайно». Он использовал свою руку, чтобы сделать резкий жест на его горле. Он чувствовал, что его хозяин был в ярости. «Нет», барон Инь покачал головой, «раньше клан Конг не стоил упоминаний, их не стоило замечать в прошлом, потому что все их ценности едва достигали миллиона золотых монет. В настоящее время, поскольку цены на гостиницы и резиденции в столице провинции значительно повысились, богатство клана Конг теперь достигло более 5 миллионов золотых монет. Это было большим увеличением. На самом деле, благодаря вторжению демона, большие кланы бросились поселяться в столицах провинций. Могущественные трансцендентные кланы, которые проживали внутри столицы, были теми, кто получил наибольшую прибыль. Мы не можем позволить себе спровоцировать трансцендента, сказал барон Инь. Гостиница не стоит опасности. Понятно, почтительно ответил старик. Стук раздался из-за двери комнаты. Дверь отворилась, когда официантка вошла и с красивой улыбкой спросила: «Милорд, могу я подать еду?» «Подать еду?» У барона Инь уже был полный живот от гнева. Его взгляд заставил официантку нервничать и тревожиться. «Закрой дверь», — спокойно сказал барон Инь. «Понятно». Два охранника снаружи немедленно закрыли дверь в отдельную комнату. «Мой лорд», — нервно сказала официантка, — «я хочу рисовать», — сказал барон Инь приглушенным голосом. Официантка была втайне шокирована. «Рисовать? Рисовать что?» «Поторопитесь», — сказал старик. Два телохранителя ранга «Метеор» внутри комнаты окружили официантку. «Чего вы хотите?» — сказала шокированная официантка. Ее рот был закрыт. Одновременно один из телохранителей ранга «Метеор» достал веревку и искусно связал ее, в то время как другой телохранитель сорвал с нее одежду, чтобы показать ее юную белоснежную кожу. Это домогательство вызвало панику официантки, но она не могла бороться, так как она была тесно спутана веревкой. Ей хотелось кричать, но ее рот был запечатан, поэтому она могла только издавать приглушенный звук. Поскольку у рыцарей был острый слух, эта комната была звуконепроницаемой. Если нет, любой разговор или сделка в отдельной комнате могла быть услышана извне. Кроме того, звукоизоляция была высококачественной, так что даже если бы люди внутри кричали громко, снаружи раздавался только слабый голос. Барон Инь махнул рукой, в руке появилась тарелка. На тарелку помещались ножи разных размеров. Ножи были острые и блестели от холодного света. «Конг Юэ, она действительно оставила меня в плохом настроении». Барон Инь взял один из ножей и посмотрел на испуганную официантку. Он ухмыльнулся. «Не бойся, я просто хочу рисовать на твоем теле. Используя твою кровь в качестве краски и твою светлую кожу как холст, ты, несомненно, будешь сиять. Не сопротивляйся и послушно позволь мне рисовать, так что ты умрешь легко. Если ты будешь слишком много бороться, сделаешь меня несчастным. Пока я буду рисовать, то не только ты, но и вся твоя семья тоже умрет». Старик и два телохранителя ранга «Метеор» спокойно взглянули на нее со стороны. Они уже привыкли к такому поведению. Барон Инь был вице-президентом профсоюза. Он рисовал, когда был в ярости или радовался. Когда он пришел в ярость, он рисовал, чтобы выразить свой гнев. В конце концов, как вице-президент, он обладал большой властью. Если бы он не был хладнокровным, это означало бы неприятности. Дверь в частную комнату неожиданно открылась снаружи. Барон Инь сердито посмотрел. Старик и два телохранителя тоже выглянули наружу. Они увидели только двух охранников, лежащих на полу. Вошел парень в черном. Связанная официантка старалась бороться изо всех сил. «Кто ты?» Барон Инь уныло спросил. «Ты смеешь убивать людей? Убийство людей нарушает закон империи». С первого взгляда он понял, что двое охранников уже мертвы. «О, ты тоже знаешь закон империи?» Сюэин покачал головой, направляясь к привязанной официантке. «Хаэм». Один из охранников ранга «Метеор» рядом с официанткой сердито обнажил свой меч. На лбу телохранителя появилась дыра. Он широко раскрыл глаза, пугающе посмотрел на свое тело и упал на землю. Свежая кровь текла на пол. «Нехорошо», — чтобы иметь возможность мгновенно убить специалиста со званием метеора с помощью секретного оружия, это означало, что этот мальчик смог бы убить этих троих очень легко. Более того, барон и не старик были намного слабее, так как ни один из них еще не был в Звездном Царстве. «Я вице-президент профсоюза, Инден», — барон Инь равномерно сказал. «Я обязательно приложу все силы, чтобы получить компенсацию». Профсоюз Небесного Огня был одним из трех лучших профсоюзов в округе Лазурный Берег. У них были предприятия внутри и снаружи провинции Спокойного Солнца. Веревка, которая связывала официантку, порвалась. Сюэ Ин снял одежду с человека рядом и отдала ее ей. В конце концов, все еще была весна, и погода в Лазурном уезде еще холодна, и ее одежда также была полностью разорвана. Официантка сможет использовать эту одежду, чтобы прикрыть себя. «Спасибо, мой лорд». Официантка все еще страдала от шока. «Компенсация?» Сюэ Ин достал три медные монеты. Барон Инь и его приспешники были полны ужаса. Барон сказал: «Я барон, благородный, а также вице-президент профсоюза. Вы не можете меня убить». С вспышкой каждая монета полетела и проделала дыру в бароне Инь, старике и лбу телохранителя ранга метеор. В ужасающих выражениях их тела упали на землю. Официантка закрыла рот, испугавшись. Вице-президент профсоюза погиб именно так, убит медной монетой, на которую даже обычным жителям плевать. Пустая трата нескольких монет, пробормотала Сюэ Ин. Если бы он захотел раскрыть свою силу, он мог бы мгновенно убить их, используя мировую энергию, но он все еще находился на миссии поиска и уничтожения. Ему нужно было быть сдержанным и не раскрывать свои трансцендентные навыки, поэтому он использовал медные монеты, чтобы убить этих смертных. Профсоюз обязательно проведет расследование. Вы должны уйти в другую комнату. Если вы спуститесь вниз в таком виде внешностью, вас будут подозревать. Ладно, кивнула официантка. Вперед, не нужно беспокоиться, сказал Сюэ Ин. Не нужно было беспокоиться, потому что он планировал задержаться около месяца в Лазурном уезде. Он, естественно, навел бы порядок и не стал бы оскорблять официантку. Она была всего лишь обычным человеком, как она могла встретиться с главой профсоюза. Он посмотрел на официантку, которая вышла и вошла в другую комнату поменьше. В этой комнате хранилась какая-то одежда. Сюэ Ин открыто вышел из комнаты и спустился по лестнице на второй этаж. Он сел за свой столик у окна и продолжал наслаждаться своим вином. Том 7, глава 15. Важная цель Ли. Люди приходили и уходили из ресторана. Официанты ходили здесь и там, обслуживая клиентов. Когда Сюэ Ин убил барона Инь и его группу, он не спрятал их тела. Таким образом, вскоре официантка, служившая на верхних этажах, обнаружила их тела. Вскрикнув от шока, она бросилась назад, чтобы рассказать своему боссу, что она засвидетельствовала. Как барон Инь умер на третьем этаже, толстый хозяин ресторана мгновенно изменился в выражении, он был потрясен и чувствовал, что небо должно рухнуть. Только через мгновение его дух вернулся. Вытерев холодный пот с головы, он прочистил горло, чтобы успокоиться. Он знал, насколько велика и сильна профсоюз в эфире. «Я обречен. Если я не смогу пережить эту катастрофу, тогда я действительно обречен». Толстяк немедленно привел с собой телохранителей на третий этаж. Он увидел, что за дверью комнаты лежат два трупа, и четыре трупа внутри, с кровавыми пятнами, оставленными на полу.